не дотянулся. 2-0. Трибуны вибрируют от клокочущей массы болельщиков. Вовка так зажигательно орал, что сидящая впереди тетечка, обернувшись, подарила ему конфету. Настроение всеобщего счастья маленько подпортил польский левый полусредний. Все тот же Цеслик, как нож сквозь масло, прошел по центру и неберущимся ударом вонзил мяч в наши ворота. 2-1. Матч так и закончился. Когда проходящий в раздевалку Бобров по моей просьбе пожал Вовкину руку, парень онемел от счастья и долго, просто молча, смотрел вслед ушедшим футболистам. Глава вторая. В каждом матче я играю одинаково, так, как будто это финал. Эл Месси, футболист. Партия учит нас, что при нагревании газы расширяются. Из школьного доклада по физике. 15 мая 1950 года. Выключаю черный карболитовый выключатель, опуская язычок вниз. Выхожу из душа, ощущая заряд бодрости. Это в том моем мире не было проблем с горячей водой. Здесь есть. Есть проблемы с хранением продуктов, с отсутствием стиральной машины, а главная проблема за мои 4 месяца здесь — правильно реагировать на эти проблемы. А то кривил нос от вида здешней рыхлой серовато-розовой колбасы, вздыхал, беря банный таз для стирки, чертыхался, забыв перед расписыванием ручки почистить перо в перочистке. На таких вот мелочах и ловит шпионов. А я, если так внимательно присмотреться, натурально похож на шпиона. Не русский, проблемы с памятью, не помню родственников и одноклубников, веду себя, мягко говоря, странно. Якшаюсь с детьми партэлиты и даже страшно себе представить с членами политбюро. Нет, не вхожу к ним в кабинеты без стука, как в некоторых попаданческих романах делают даже школьники. Но если бы я ловил шпиона, то парня с таким поведением взял бы на карандаш. Нужно как-то умерить пыл. Кто я? Спортсмен. Вот и нужно спортом заниматься, а то увезут на Лубянку на водные процедуры. Сейчас оно вон как. Особо не церемонится. Хрущев был завсегдатаем в компании Сталина и Берии. А поди ж ты, Ашхабад. Вероятно, Никита Сергеевич понял, что в наступающем противостоянии в борьбе за власть Маленкова и Берии выиграет отнюдь не Лаврентий Павлович. Переметнулся к Маленкову с прогибом, но Берия еще силен, и Маленков сдал Никиту с потрохами. А Сталин, видать, и вправду серьезно болен. Мои штирлицевские размышления прерываются, едва вхожу на этаж. Амосов с Деминым, азартно покрикивая, наблюдают, как Даша в боксерских перчатках загнала Васечку к коридорному окну и молотит его почем зря. Местный недоделанный Мухаммед Али не дорос до великого бокса не только ростом, но и умом. Освоил кое-как пару боксерских связок, показанных Старковым в секции, и решил, как сказал Амосов, вредную бабу отмутузить. Даша была головной болью всей общаги. Ее даже тетя Клава побаивалась. Те, кто пробовал брать ее на горло, горько потом раскаивались. Вот и Васек, вспомнив все ее припахивания, решил отомстить в честном поединке. Перчатку Даши он, конечно, не бросал, передал вызов через язвительного в таких делах Амосова. Демин, начавший заниматься боксом, одолжил Васечке данные мною на прокат перчатки. У Даши были свои. Хорошо, что Дашины дети ушли с Марианной в душ, а то визг бы стоял на всю общагу. Боксерша, уклонившись от вялого Васечкиного удара, провела хук слева с поворотом корпуса для усиления эффекта. Голова колобка вздрогнула, как корабельная рында, И он, подогнув ноги, сел на загаженный запрещенными курильщиками пол. Даша победно вскинула руки и, заметив, как хищно пялится Амосов на ее бугрящиеся под майкой соски, изобразила двоечку с недолетом в его красивое лицо. Проходя мимо растерявшегося Ловеласа, кинула: «Не протягивай руки, протянешь ноги». Подхожу к встающему с карачек Колобку. Под глазом фингал будет и на скуле тоже. Дарья порой бывает резко беспощадной, как понос. Серый сказал, что Дашка поначалу лишь обозначала удары, но когда Васек пару раз двинул ей в грудь и что-то пошутил насчет отбивных сисек... Но учить дурня надо, а не то доведет его язык до цугундера. «А, сегодня же игра! Баклан безмозглый! Будет теперь лавку запасных полировать. Хорошо, если в дубль не отправит». Стадион «Динамо». Вчера здесь при невероятном аншлаге московский «Спартак» разгромил ленинградское «Динамо» 6-0. На стадионе игры идут конвейером. Завтра «Локомотив» с ЦДКА, послезавтра московская «Динамо» играет с киевским. Зрители валом валят смотреть на своих кумиров и на результативную игру. И, как правило, футболисты болельщиков не подводят. Сегодня народа пришло поменьше, чем на «Спартак», но 1040 будет. Еще бы! Играют один из лидеров первенства «Тбилисская Динамо» и мы, самая результативная команда первых туров. 21 забитый мяч в 5 играх — очень хороший показатель. Тренер перед игрой поорал на напудренного мной Колобка и выпустил следующий состав. В воротах новичок — Пираев. Далее в защите без Крижевского, Метельского и заболевшего Прохорова. Амосов, Овчинников и Бубукин. Просто жесть. В полузащите ветеран Морозов и Спартак Джеджелава. В нападении Аботов, Ильин, Шувалов, Жаров, Анисимов. Если к нападению вопросов не было, то все остальные линии вызывали тревогу, особенно вратарь и защита. Бубукин хорошо сыграл в дубле, но в полузащите. Спокойный Морозов и взрывной Джеджелава на последней тренировке не показали взаимопонимания, так как впервые играли в связке друг с другом. Ленинградский судья Белов выводит команды на поле. Начинаем. Уже на 8-й минуте случается невероятный гол. Мяч ушел в аут на нашей половине поля. Бубукин не знает, кому бросить, все прикрыты. Тут он, не глядя, бросает мяч в сторону наших ворот. Пираев же, в это время привлеченный криками грузин-земляков с трибун, вышел из рамы и стал поправлять гетры, выключившись из игры. А Бубука, он же атлет, он мяч сильно и точно бросил. Круглый пролетал у правой ноги голкипера и, чиркнув дернувшуюся конечность, покатился прямо в ворота. Пираев, подпрыгнув как карасик из популярного фильма «Вратарь», бросился вслед за мячом, но тщетно. Ничего себе начало! Голкипер-грузин Моргания тащит все подряд. Наш же воротчик после первой бабочки пустил вторую. Мяч, пущенный грузинским крайком в нашу штрафную, рикошетом от Овчинникова опять залетает в злосчастный левый угол ворот. 0-2. В атаке у нас ничего не ладится. Я издали в штангу попал, до Шувалов с 5 метров свечу запустил вместо гола. А грузины грузят с флангов. Их центрофорвард Гого Беридзе принимает мяч на грудь и из района 11-метровой отметки запускает в левый угол. 0-3. А ведь еще и полчаса не прошло. На трибунах бьют барабаны, воют дудки, мужчины и женщины в национальных нарядах отплясывают лезгинку. Вот под такую музыку мы и уходим на перерыв. Гайоз Иванович, прорычавшись, объявил замены. Вместо Пираева в ворота встанет Акимов, а неудачно игравшего Ильина сменит Бобров. Сева, довольно улыбаясь, протянул по-виноградовски. «Что мы с грузинами сделаем?» «Угандошим!» — рявкнула команда. «Выходим». Персональный опекун Шувалова Антадзе прилепляется к Боброву. Цепкий защитник не дал в первом тайме Витьку развернуться, но Бобров — другое дело. Он не только резкий и наглый, но и везучий. Прорываюсь по правому флангу. В кои-то веки Амосов сподобился на точную длинную передачу. На меня выдвигается один и страхует второй. Справа свободный Анисим на фланге. Страхующий прочитал ситуацию и начал выдвигаться правее к Анисиму. Я несусь на соперника, прикрывающего путь к воротам. Останавливаюсь резко в двух шагах от него, убираю мяч под себя и, меняя траекторию движения, кручусь елой, огибая соперника. Путь к воротам открыт, но тут Анисимовский с воплем бросается на перерез. Ногу расхерачит в легкую. Не сближаясь, подстраиваюсь под мяч и бью левой, подкручивая в дальний угол. Бобров толкается с последним защитником и делает неуловимое движение вперед за пролетающим мячом. Моргание грамотно выходил, сокращая угол обстрела, но в момент удара делал шаг и немного запоздал с броском, но достал. Мяч, чиркнув по перчатке, звонко врезался в штангу и полетел в сторону Боброва. Сева как-то неуклюже споткнулся и полетел лицом вперед навстречу мячу. Последний защитник догнал прыгающего лягушкой Боброва и махнул ногой, выбивая мяч в поле. Но на пути у Круглого встала наглая Севина рожа, разбив в кровь которую, мяч нехотя заполз в ворота. 1-3. Давим дальше. Бобров с залитым зеленкой лицом, похож на инопланетянина, но трибуны дружно скандируют «Бобер! Бобер!». Севу сбивает перед штрафной. За неимением Колобка и Ильина штрафные во втором тайме пробивал наш второй штатный пенальтист Аботов. Но тут я успел первым схватить мяч и установил на указанную судьей точку. Тренер гаркнул «Жаров, бей!». Недовольный Аботов, сплюнув, отошел на свой фланг. Я заметил, что один из игроков в стенке при ударе со штрафного всегда высоко подпрыгивает. Другие прыгают не всегда и невысоко. Вот в ноги этого прыгуна я и зарядил. Все четко прошло. В этот раз прыгнули все. 2-3. Динамо, яростно огрызаясь, принялось лупить с дальней дистанции. И вот к их радости количество перешло в качество. С угла штрафной их форвард зарядил в дальнюю девятку. Акимов был бессилен. 2-4. 84-я минута. На трибунах снова играют лезгинку. Анисим выбрасывает мяч из аута на меня. Принимая, вновь кручусь в марсельской рулетке. Отрываюсь от соперника и бью во вратарскую. Шувалов, сцепившись с защитником, пропускает мяч у левой ноги, а пяткой правой бьет под себя в сторону ворот. Моргание отчаянно прыгает, но не успевает. 3-4. Последняя атака. У ворот куча мала. Мяч отскакивает ко мне. Времени на удар нет. Двое, закрывая ворота, несутся на меня, как свирепые быки. Что ж, в таких случаях и подставиться не грех. Убираю мяч под себя, поворачиваюсь боком, ожидая сноса, и меня аккуратно так срубают в штрафной. Станиславский, посмотрев эту сцену, наверняка бы сказал «верю». 11-метровый. Беру мяч и несу его насупившемуся Аботову. Он с Ильиным бьет с точки почти без промаха, а я стрессанул маленько во время подрубки. Лучше не рисковать. Да и конфликт нужно как-то заглушить. Наш нападающий четко укладывает в угол. 4-4. Грузины разыгрывают с центра, и звучит финальный свисток. Раздаем автографы после матча. Бобров, сославшись на травму, отказался. Пишем «Я, Шувалов, Гого Беридзе и Моргания». Работник стадиона из-за спин милиционеров сообщает охочему народу, что брать только один автограф и что товарищи-спортсмены через 20 минут уйдут по своим делам. Тут по знаку все того же работника стадиона сквозь расступающуюся толпу к столу проходит артист, известный мне по фильму «Цирк». «Столяров! Сергей Столяров!» — зашушукали в толпе. «Подпишите, пожалуйста, для моего оболтуса», — говорит мне звезда советского кинематографа, кивая на одного из пареньков. Его Кирилл зовут. «Папа, ну послушай Валентина, он отрывок подготовил. Ты же помог мне на съемках фильма сыграть, и ему помоги. Он хочет артистом стать, он самый мировой в нашем дворце пионеров», — конючит у папаши звездный отпрыск. Подписываю и смотрю на второго хотящего, включая нимб. Валентин Гафт, дылда, 14 лет. В добавившейся строке национальность короткая «таки да». Таблота с юмором. «Валентин, вас ведь Валентин зовут?» Обращаюсь к высоченному пареньку. «Что написать?» «Я вообще-то за «Спартак», — произносит будущий народный артист. Пишу болельщику «Спартака» Валентину Гафту от нападающего вратаря ВВС Жарова. Идем с Колобком по Ленинградскому проспекту. Он рассказывает про опыт целования с курящей девушкой. Такое с ним случилось впервые. Прохожие не удивлялись Васечкиным размахиванием и хватанию за голову. Люди с футбольного матча идут. Понятно, что про футбол разговаривают. А вот и нет. «Представляешь, я когда ее первый раз поцеловал, чуть не стошнило!» Колобок, кривясь, чуть не сует в рот два пальца. «Такой запах, как будто в берлоге медведицу в задницу целую!» «Может, медведя?» — подкалываю я. «И не в задницу!» «Ты что?» — быстро крестится целовальщик. «Я не из этих!» Не успел зайти в комнату, прилетела Дарья. Глаза бешеные, кривит физиономию, вероятно, маты сдерживает. «Вовку из школы завтра будут исключать! Пед, блин!» — слово заменено. «Совет!» «Подрался, гаденыш!» «За девочку из соседнего класса заступился!» «Одному нос сломал, а другому зуб выбил!» «Тот, который с носом, сын зампрема парткома ЗИЦа!» Тоже завтра к двум придет. У тебя во сколько тренировка заканчивается? В 12? В 2 часа, чтоб было в школе как штык. Что? Не слышу ответа. Так-то. Я одна там кого-нибудь прибью. У тебя ремень есть? Да не эта хрень. Бросает поясной ремешок назад. А нормальный солдатский с металлической бляхой. У меня есть. Встревает бывший посудомойщик армейской кухни. Отдавая заныканное военное имущество, Васек через силу проговаривает. «Ты это, извини, не хотел. У меня день рождения послезавтра. Ты как?» Дарья укоризненно посмотрела на меня, типа «Как ты с таким дурнем живешь?» А я просто пожал плечами. «Поосторожнее там». «Права ребенка и все такое, ни к селу, ни к городу пролепетал я». Дарья, покручивая ремень, тянет с хрипотцой, хищно прищурив глаза. «Меня хабалки за драку в лагере так надрали, неделю сидеть не могла. Не учи ученого!» Мы с Васьком пошли посмотреть на экзекуцию. Марианна, сложив руки на груди, мямлила. «А может, не надо? Это не педагогично». «Штаны снимай, засранец!» — рявкнула Даша, выкатив глаза, и выставила ревущую Наташку в коридор. Эмоций перед сном было выше крыши. Васечка разглядывал бляху на ремне, приговаривая с содроганием. «Чуть не погнула, чертова баба!» «Вовка, он же не дурак!» Едва Дашка на него замахнулась, он задал стрякача вокруг стола. Мегера лупила бляхой по столу и по стульям, и в конце концов попала по улепетывающей заднице со всей дури. Вовка подпрыгнул, как ужаленный, и заревел. На этом все и закончилось. «Наш мир очень жесток», — успел я подумать перед тем, как провалился в какой-то фантастический сон. Непонятно, кто пытался мне показать, что такое настоящая жестокость. В том мире ангелы или демоны в обличье мужчин или женщин творили свой суд над людьми. Досмотрев сон под офигенную музыку, я подумал, что наш мир не так уж и жесток. А может и научиться, когда выращивать таких вот, что в огне не горят и в воде не тонут. 16 мая 1950 года. Утренняя пробежка прошла нормально. Только к Бубукину после автогола приклеили прозвище «Ворошиловский бросок». Это Васечка постарался. Они в утренней команде два заводилы. Постоянно что-то придумывают, кого-то разыгрывают, всем лапшу на уши вешают. В общем, Никулин с карандашом. Однажды они с шутками и прибаутками начали в зале гимнастического козла вдвоем перетаскивать. Все кругом угорали. Мне это напомнило незабываемую сценку с бревном от Юрия Никулина. Иду в школу. Впереди чешет недоэкзекуцированный Вовка, сложив руки сзади, как конвоируемый. Сзади нарядные мы с Дашей при орденах. Успел утром позвонить Шестернёву на планерку в СТО. Он сегодня вечером в Горький уезжает. Владимир Владимирович обрадовал меня, что каждый месяц в кассе станции техобслуживания я могу получать 1000 рублей в счет артельных дивидендов. Очень вовремя. Узнав от него немного о заме парторга ЗИСа, я попросил своего партнера протолкнуть этого, по его словам, толкового партработника на должность парторга планируемого строительства Волжского автозавода. Шестернев сказал, что прямо сейчас позвонит и министру Хламову, и директору ЗИСа Лихачеву. Наше трио, как и договорено, подходит к подраненному школьнику и его влиятельному отцу. Сначала Вовка тарабанит извинения, как-то неубедительно торопливо, и партработник кривится. Затем Дарья, включив максимум обаяния и раскаяния, умоляет, глядя в глаза. А ничего так, прям кино. Дядька отмяк и как-то подобрел, глядя на вздыбленную грудь в орденах. Теперь моя очередь. Нервно теребя фуражку, говорю извинения и киваю мужчине в сторону. Отойдя на пару метров, в полголоса сообщаю партаппаратчику о строительстве огромного автозавода на Волге и что мой друг с газа Шестернев, партиец кивает, мол, знаю такого, рекомендует вас, называю имя отчество, на должность парторга строительства, а затем и завода в разы большего, чем ЗИС. Мужчина переваривает информацию, и в это время всех зовут на педсовет. Ругают поочередно Вовку за недисциплинированность и грубость по отношению к школьникам и одноклассникам. Рекомендуют исправление в интернате. Как назло, мельграмма нет, болеет дома. Вовку клюют и клюют. Тут какая-то учительница бросает для окончательного решения вопроса. «Если каждый будет так защищать дочь осужденного за убийство, то в школе не учеба будет, а сплошная драка». Стук в дверь. На педсовет пришел еще не выздоровевший классный руководитель. Тут вызвали девочку Лену Проклову, из-за которой все и произошло. Она извинилась перед пострадавшими, травившими ее из-за судимого отца, ребятами-одноклассниками. А про Вовку сказала, что если его будут когда-нибудь бить, она не останется в стороне. «Вот видите, какая агрессивная, и ее нужно из школы в интернат, тоже практически без отцовщины», — прошипела за столом одна дама. Тут подорвалась выступать Дарья. «Сын за отца не отвечает, начала она с надрывным задором словами Сталина. «Я даю слово комсомолке и офицера, что Володя больше не будет устраивать никаких драк. Не отчисляйте его в интернат, пожалуйста!» Делает мне страшные глаза. Я тоже встаю и повторяю почти слово в слово два последних Дашиных предложения. Потом берет слово классный руководитель Мильграм и просит перевести девочку в его класс, а то в старом ее заклюют. И задвигает речь о том, что детям нужно давать шанс на исправление. Обещает, что класс возьмет Сахарова на поручки. Все смотрят на партаппаратчика. Тот, встав, задвинул речугу о дисциплине. Но в конце, посмотрев на меня, сказал, что не возражает, если коллектив возьмет хулигана на поруки. Сходили с Колобком на дежурство в дружине. Сейчас по районам составляется список притонов и воровских малин. К международному фестивалю в следующем году будет проведена зачистка города. С помощью армии будут вывозить в соседние области криминальный элемент. А сейчас данные собирают, чтобы оценить величину проблемы. У нас и у нижних два десятка таких точек, почти сотни клиентов для автозака. А по Москве 1010 соберут или больше. Васечка достал у авиаторов песню с пластинки «На костях» и слушает, подбирая аккорды. Мучается без Инги, а к курящей ни ногой. Хотя вещи стиляжные в шкафу появились. «Юрок, я так понимаю, парень очень страдает. А о чем песня?» — спрашивает Колобок после очередного прослушивания и правки слуховой транскрипции. «Я так одинок, что могу заплакать», — перевожу написанное чернилами на чьей-то грудной клетке. Васечка начинает бренчать на гитаре и тянуть красивую печальную песню. Я же, взяв комсомолку, выписываю интересное для политинформации. Команда поначалу не воспринимала мои лекторские потуги, а в последнее время почти все слушают заинтересованно, вопросы задают, обсуждают. Выписываю. Первое. Специалисты по внешней торговле планируют значительное увеличение экспорта СССР за счет резкого увеличения курса американского доллара, что делает наши товары более привлекательными на мировом рынке. Резкого, ха! В перестройку бакс с 60 копеек еще круче подпрыгнул во времена Ельцина до 5000 деревянных рублей. В магазинах в конце 90-х порой рублевые ценники по два раза в день переписывали, а самые умные выставляли цены в УЕ и пересчитывали в рубли по курсу текущего часа при оплате. Многие наши товары уходили за границу практически за бесплатно для Забугорья. Второе. Исполняющий обязанности вице-президента США генерал МакАртур назначен главнокомандующим силами ООН в Корее. Он заявил журналистам, что США во время войны произвели 300 тысяч самолетов и 100 тысяч танков. Чтобы свалить коммунистов в Корее, достаточно будет и сотой части от этого количества. Авиация и артиллерия будут смешивать с землей оборонительные позиции кровожадных дикарей, и наши бравые морпехи почти без потерь меньше чем за пару месяцев зачистят эту страну для свободных выборов. Третье. Горьковский обком партии выступил с инициативой народной стройки. Рабочие и служащие, получающие квартиру в строящемся доме, будут привлекаться после основной бригады каменщиков, штукатуров, маляров и электриков. Высвобожденные строители начнут строительство новых домов. Ожидается увеличение ввода в строй жилья вдвое от намеченных показателей. Для тех, кто в танке, квартиры были бесплатные. Четвертое. Марина Васильева Пас-Казарова осуждена за оставление своего несовершеннолетнего сына сиротой в детском доме. Нарсуд Еревана осудил эту кукушку на 2 года лишения свободы, но принял во внимание, что у Пас-Казаровой имеется второй 7-летний ребенок, и постановил считать наказание ей условным с 5-летним испытательным сроком. В отношении своего сына Ольгерда Пасказарова лишена родительских прав. 5. С 1 мая 1950 года телевидение СССР переходит на ежедневное вещание. 6. 7 мая был день радио. Радиовещание из Москвы ведется на 30 языках. Одно из условий всесоюзного конкурса на ламповый двухдиапазонный приемник является требование, чтобы его стоимость при массовом производстве не превышала 100 рублей. Так, а где про Корею? А, газета от 8 мая, только тогда днем по радио сообщили. Смотрю на фото, сделанное Аджубеем с футбольного матча. Такое впечатление, что он на поле вышел ради снимка, чуть ли не под ноги прорывающемуся Симоняну. Вспоминаю его корреспондентскую хромированную лейку. Вещь! Как теперь у Аджубеев жизнь пойдет, без высокопоставленного отца и тестя? У нас ведь многие дружат ради папы. А если папу задвинут, то и дружбе конец. Заходит Даша, ставит на стол початую бутылку водки, кивает. Я кручу головой. Окученный недавно снайпершей колобок, забыв про обиды, достает 2 граненых стакана и, разлив по ним содержимое бутылки, учтиво спрашивает. «Водичка для запивки нужна?» Дарья хмыкает, оценив прогиб, и, чокнувшись с проявившим галантность колобком, говорит. «Укладываю их», а Вовка и выдает. «Мама, если кто тебя обидит, ты мне скажи, я ему все зубы повыбиваю». Я говорю, спи давай, выбивальщик, а у самой комок в горле. Наташка, ты меня мамой сразу начала звать, а Вовка вот сейчас. «Юр, какие документы нужны для усыновления?» 17 мая 1950 года. На утренней тренировке Васечка приглашал всех вечером в столовую у художников. 20 лет оболтусу. Он умотался бромяном, замаринованным мясом и лепешками, а я со списком требуемых продуктов стоял в магазине в очереди, образованной из-за приема товара. Тут заметил впереди мужчину с отметиной на лысине. Сразу вспомнился 85-й год, когда наш народ с надеждой встречал нового партийного генсека. После 5-летки пышных похорон бодро передвигающийся и складно говорящий руководитель страны воспринимался с оптимизмом. Тогда ничего не предвещало катастрофы. Да, вскоре упали мировые цены на нефть, о которых народ и слыхом не слыхивал, и грянул Чернобыль, но в жизни страны бывали моменты и похуже. Верилось, что страна выдержит. Просто в 18-м и в 41-м в стране были лидеры, которые вели народ за собой. Горбачев никуда никого не вел. Он, как незнайка, поднял наш самолет СССР в воздух, а куда лететь и как садиться, не знает. Всеобщего бардака добавила и нужная, но по-дурацки проведенная антиалкогольная кампания. С каждым днем пропасть между партийной верхушкой и народом становилась все шире и шире. Этому способствовала и гласность. Народ по утрам выстраивался в длиннющую очередь за газетами, как за пирожками. Наши СМИ гнали волну на Сталина, на органы, на партию, на коммунистическую идею. И people хавал, ибо значительная часть нашего народа привыкла к тому, что с экранов телевизора и в газетах на нас смотрит правда. Мы тогда и знать не знали про журналистскую джинсу. Это когда за штуку баксов или поболее на коммунизм выливали ведро помоев. Бизнес — ничего личного. Затем правительство старательно довело до точек кипения ситуацию в Прибалтике и Закавказье. И полыхнуло. Карабах, Сумгаит, Тбилиси, Абхазия, Южная Осетия, Республики Средней Азии. Советскому Союзу наступал кирдык. И это все за 3 года правления Меченного. И очереди за газетами сменились очередями за хлебом. «Сколько наливать?» — спросила продавщица, беря мой кефирный бидончик. «Полный бак», — хотел я пошутить, но, посмотрев на суровое лицо женщины, ответил. 3 литра. Тренировка в команде проходила как обычно, но в концовке тренер попросил меня показать, как это я, вертясь юлой, ухожу от соперника. Показал раз, два. Гайоз Иванович попробовал сделать на скорости, но все 3 раза мяч не слушался. Тренер махнул рукой. «Иди, работай!» Дере Васечки прошел в теплой дружеской обстановке. От команды были Анисим и малопьющий Шувалов, а также вся кодла асов Пикассо и примкнувший к ним Демин. Абрамян, как коршун, налетал на всех, кто хотел пригласить Катюшку на танец. Сам получал удовольствие, а за подругу отдувалась временно безмужняя Любочка. И это ей весьма нравилось. Парни, пуская слюни, ставили медляк за медляком и по очереди прижимали к себе красавицу, ощущая упругую мягкость женских чар. Дашка же, обладавшая еще большей мягкостью, кружилась в паре с капитаном Булганиным. Лёва получил предписание в следующем месяце с группой более опытных товарищей выдвигаться в Корею для создания системы ПВО. А пока что он галантно приударял за Дарьей, и девушке это очень нравилось. Ингу же снова не пустили. Видать, мама с бабушкой сильно на Васечку осерчали. Тут Мстислав, сказав, что у него есть ключ от кладовки с музыкальными инструментами, вместе с Колобком притащили колонки с допотопным усилителем и вещь, похожую на электрогитару. «Вот, купили для самодеятельного джаз-бенда», — делится информацией Мстислав. «Я уже песню Мерла Трэвиса 16 тонн выучил». Сын большого начальника весьма недурно исполняет один из мировых хитов своего времени. Парни довольны. Под медлячок еще один потанцевал с раскрасневшейся от прижиманий Любочкой. Подхожу к Мстиславу и прошу дать гитару. Читаю название «Fender Esquire». Ничего себе, круть! Самое новое из Штатов. Подарок отца на день рождения. Я прошелся по струнам, чуть подкрутив колки. Еще раз погладил лакированный гриф и деку и решил позабавить народ песней из будущего. Если кто не знает, то у фашистов была татуировка на руке с указанием группы крови. Поясняю я предысторию понятия. А в нашей армии обсуждается вопрос нанесения группы крови солдата на рукав гимнастерки, чтобы медики могли быстро определить, если боец в отключке. Объясняю музыкантам калинкор предстоящей рок-песни, пишу на бумаге аккорды, и мы начинаем. Не так, как пушной, а пожиже, но тоже ничего. 18 мая 1950 года. Идем с Бубукиным после утренней тренировки. Он уже втянулся и заметно прибавил в обороне. Такой неутомимый бровочник в любой команде будет нужен, особенно если будем играть в тотальный футбол. Глядь, а собаки впереди затеяли представление. На открытом окне первого этажа стоит дымящаяся миска, вероятно, с костями. Собачки с разбегу прыгают вверх, перебирая ногами по стене, но немного не достают. Тут самая крупная, а может, самая умная псина становится боком у стены. Ее товарка разбегается, влетает на спину, прыгает и стаскивает миску вниз. Собаки, мокрые, но довольные, уминали кости, пока их из окна не окатили водой. Наш тренер Гайоз Иванович своим неповторимым акцентом представляет нового парторга клуба ВВС капитана Огурцова. Партработник задвинул речугу о роли партии в спорте и послевоенных достижениях народного хозяйства. В заключение отметил, что будет присутствовать на политинформации по понедельникам и наблюдать за активностью членов команды. Не было печали, черти накачали. Еду в переполненном трамвае, слушаю разговоры. Мне нельзя напиваться. Супружница потом на фуфайку на пол спать отправляет. Не уважает это дело. Соседи в новый дом переезжают в немецком квартале на Октябрьском поле. Старые вещи продают. Мы вот швейную машинку «Зингер» задешево взяли. Там только ремень найти. Заходим к начальству. Над столом, как положено, портрет Сталина. А моя-то растерялась и перекрестилась с дуру. После получки я хорошею, как села не черноземье. Встретил зимой Мишку одноклассника, ну, Бухарика. Было заметно, что он чем-то взволнован, руками машет, что говорит, не поймешь. На одной ноге валенок, на другой тапок, в своем репертуаре. Представляешь, грузчики за первый квартал сперли водку при разгрузке и, как утверждают, всю выпили. Ну так зима, холодно. 200 бутылок? Правда, грузчиков было четверо. Перевожу в человека литры. Вполне реально. Читаю в общаге статью про Корею. На фото наши танки под Сеулом. Посыл статьи: «Северные наступают, южные бегут. Американцы забрасывают дороги бомбами, но и на старуху бывает проруха». Вот фото сбитого американца. То ли наши сбили, то ли сам упал. Наверное, наши. Выступление товарища Маленкова на пленуме ЦК ВКПБ. «У нас мощная армия и промышленность. У нас вместе с Восточной Европой и коммунистическим Китаем почти миллиард строителей светлого будущего. Мы должны прекратить гонку вооружений и начать развивать легкую промышленность и гражданское строительство. Нужно начать перевод некоторых предприятий военной промышленности на выпуск товаров народного потребления». А ничего так, все для народа. За что же его сверху скинули? Неужели только из-за сокращения окладов и премий партработникам? Это как-то мелко. Хотя... Инга на час к Колобку прибежала. Смотрю на часы. Еще полчаса им любезничать. Беру замусоленный «Вокруг света» 1948 года, номер 7. Что тут у нас? 100 колхозных гидроэлектростанций строятся в Кемеровской области. Дальше. Зарисовки из заповедников СССР. Позже почитаю. По городам Башкирии, Таймыр. Тоже позже. «Возмездие». Рассказ о борьбе партизан Республики Вьетнам. Так и написано, через тире. Тетя Клава зовет к телефону. Опять Лева. Рассказал ему на Колобковом дне рождения про планшеты ПВО с нанесением обстановки в реальном времени. Теперь он вопросы задает, готовит докладную записку по этому вопросу. Отвечаю на вопросы как могу и киваю проплывающей мимо довольной Инге. Все, Кубрик свободен. 20 мая 1950 года. Стадион «Сталинец». Позавчера здесь московский «Спартак» наказал дерзких динамовцев из Еревана 4-0. Теперь вот мы с тбилисским «Спартаком» встречаемся. Небольшой стадион забит под завязку, хоть Бобров сегодня не играет. Берегут для поездки в Бразилию. Команды вышли в коридор. Ждем сигнала на выход. От нечего делать изучаю таблицу первенства после 8 туров. Впереди куйбышевские «Крылья» — 11 очков, следом с 10 очками ленинградский «Зенит» и тбилисское «Динамо», потом ленинградское «Динамо» и московский «Локомотив». Ну а вот теперь и мы за ними вместе с московским «Спартаком». Звучит команда, выходим на поле. После дождя земля под ногами хлюпает. Я надел бутсы с длинными шипами. Такие не у всех футболистов первенства имеются. Положено иметь две пары. Обычно у игрока есть бутсы для сухого каменистого грунта с короткими шипами и вторая пара со средними для нормального травяного поля. А с длинными шипами для тяжелого мокрого поля есть не у всех. Но наш тренер понимал важность наличия правильной экипировки, поэтому клуб еще весной заказал у обувного мастера Макшанова бутсы с длинными шипами. С бутсами нужно что-то делать. Придется самому ехать к Макшанову и заказывать привычную обувь с низким покроем. Матч начался. Колобок установил мяч метрах в 30 от ворот. Разбежался, пробивая штрафной, но опорная нога предательски поехала, и Васек, подломившись, запустил мяч к угловому флажку. Витька, помогая встать перепачканному Колобкову, протянул с иронией. «В следующий раз точнее получится. Однозначно». Друзья набрались от меня слов паразитов из будущего и сыпали ими где надо и где не надо. А ко мне опытный тренер тбилисцев Жордания приставил персональчиков из полузащиты. Они, сменяя друг друга, пасли меня весь первый тайм, не давая свободно получить мяч. Перед перерывом случился очередной цирковой номер в исполнении Шувалова и Анисимова. Витек, получив намокшее ядро на линии штрафной, ушел от опекуна и со всей дури ударил. Но мокрый мяч свалился с ноги и полетел на другой фланг к угловому флажку мимо ворот. На беду грузинам траектория полета пересеклась с местонахождением Анисима, который только и успел отвернуться от летящего грязного шара и согнуться, надеясь уменьшить сектор поражения. Мяч глухо стукнулся об одеревеневшую от ужаса анисимовскую задницу и, изменив траекторию, как в семиметровую лузу, влетел в ворота опешивших соперников. 1-0. Когда по стадиону объявляли «Гол в ворота команды «Спартак» забил», какая-то группа веселых болельщиков проорала уточнение «Жопой!». А далее, после ухахатываний зрителей, выдержавший паузу диктор закончил «Алексей Анисимов». Второй тайм. На слегка подсохшем перепаханном бутсами поле получаю мяч в борьбу. Раскручиваясь на эфедрининной юлой, ухожу от опекуна, получая напоследок чувствительный удар по ноге. Удерживая равновесие, веду прыгающий, как дикий бизон, мяч, поднимаю голову и навешиваю на толкающегося с защитником соперников Шувалова. Витек, оттолкнувшись от соперника, прыгает за мячом рыбкой. Удар — штанга. А Ботов со звериным оскалом лупит по рукам назад держащего его за футболку защитника. Освободившись от опеки, бежит к мячу и, поскользнувшись, падает, приземляясь с разбега в лужу. Подняв фонтан брызг, наш нападающий, боднув круглого головой, въезжает в ворота на пузе вместе с обтекающим грязным мячом. 2-0. Защитник гостей что-то говорит Шувалову, размахивая руками, а наш форвард, глядя ему в глаза, проводит себе ребром ладони по горлу и улыбается. «Мы бандито, гангстерито, мы кастето, пистолето», крутится в голове популярная песенка. Мои опекуны к середине второго тайма наелись и стали преследовать меня менее рьяно. Колобок дает пас на выход. В штрафную не лезу. Там чумазые, как черти, наши соперники прессуют друг друга, ведя борьбу за более-менее сухие участки поля. Бью, вкладываясь от души. Мяч, подняв от попадания во вратарскую лужу фонтанчик грязи, рикошетит прямо в грудь вратаря и возвращается обратно в лужу. Три игрока обороны и наши хулиганистые Шувалов и Аботов взбивают ногами грязь в луже, пытаясь попасть по мячу и уворачиваясь от ударов соперника. Со стороны это похоже на танец маленьких лебедей, правда грязноватых и сыплющих густым матерком. Наконец, какой-то тбилисец так врезал Шувалову, что тот, потеряв равновесие, шлепнулся в лужу, успев жалостливо, как я учил, посмотреть на судью. 11-метровый. Точка как раз в центре лужи. Бежим с Колобком за ворота в легкоатлетическую яму за песком. Набираем в футболки и сооружаем песочный холмик в центре лужи, на который и водружается мяч. Невозмутимый Вальдемар бьет точно в угол. 3-0. В концовке тбилисцы совсем посыпались, и Шувалов с игры, а Колобок со штрафного забили еще два гола. 5-0. Под моросящим дождем мы автографы раздавать не стали, а переодевшись, сразу двинули походкой пеликана домой на Лёшку. На вахте тетя Клава, заставив изобразить некое танцевальное коленце, вручила письмо от Насти. «Собрали нас 8-го на плацу. Генерал Якубовский произнес пламенную речь о том, что жизнь предоставила нам шанс участвовать в объединении своей Родины. Все сразу поняли, что началась война. Увольнения запретили, письма временно тоже. Приехали на Казанский вокзал. Все одеты в гражданку для маскировки. Хотя умный человек по оцеплению сразу поймет, что мы не совсем гражданские, да и на зэков не похожи. Полковник Пак, тот, что ко мне клеился, разрешил сходить позвонить. Еле дозвонилась. Жаль, что ты не успел. Мне потом полковник твои мандарины передал. Мы с девчонками разделили. Экипажу по 2 штучки, а мне и младшему лейтенанту Пак по 3. Моя зампак с полковником какие-то дальние родственники. Они даже с президентом Южной Кореи родня в 5-м или 6-м колене по предкам из клана Мин. В Корее очень важно знать точно свою родословную. Это прям как у нас местничество. Если звания равные, то вход идет. «Мой отец был главнее твоего, значит, и я главнее». Читаю дальше. «Мама с отчимом уже выехали из Союза в Северную Корею. Оставили для меня письмо на старой квартире. Мама устроится на родине учительницей русского или английского, а ее муж, инженер из завода металлоизделий, тоже себе работу найдет. Скорее всего, они в Сеул поедут. Там у одной моей тети большой дом, в котором с нею живут 2 моих двоюродных сестры и брат. У другой тети дочери замужем и живут неподалеку. Оказывается, старшая из тетиных дочерей, тоже как и я, Ким Сон А, вернулась после войны из Японии и вышла замуж за мэра Сеула. Неудивительно, она актриса и красавица. 2 мои другие двоюродные сестры, Сон Хе Гё и Ким Джу Вон, врачи. Возможно, обе теперь в армии южных. Наш политработник внушает, что еще месяц-другой и южным кранты. Даже с ООНовской поддержкой. Тем более, что вчера северные вроде как американскую дивизию под Таджоном окружили. Мол, за нас еще, как ты говоришь, впишутся 2 большие боевые державы — СССР и Китай. И мы из своих зенитных пушек, возможно, и не стрельнем-то ни разу. Это он намекает, что наш экипаж в тыловой Сеул определили, а полковника Пака туда назначили командиром формируемой 15-й дивизии. Через Читу и Харбин по КВЖД доберемся до Пхеньяна. Там переформирование. Нам на Сеул. За 4 суток, что ехали до Иркутска, девчонки из экипажа хоть и отоспались впрок. Правда, когда садились в вагон, то моя заместитель Пак обнаружила мертвую мышь. Это не очень хороший знак, болезнь или смерть. Поэтому, чтобы от него отгородиться, товарищ Пак, согнув ногу, 3 прыгнула на другой и 3 плюнула в сторону мыши. А как русские на такое реагируют? я вспомнил из детства «Плюнь три раза, не твоя зараза, ни папина, ни мамина, ничья». В Иркутске выпустили в увольнительную. Я купила фотоаппарат «Фед Зоркий» и 10 немецких пленок. Дороговато, но советские деньги в Северной Корее поменять не в городе проблема. Меня в армии научили фотоделу, была даже внештатным фотографом зенитного дивизиона. Так что пленку заряжать и устанавливать выдержку умею. Может, и фотки буду присылать, если удастся найти фотоателье для печати. Целую, все будет хорошо. Пиши на адрес полевой почты. Юрка, я скучаю по тебе. Про Корею из прошлой жизни я помнил немного. Книги и статьи про войну 1950-1953. Несколько фильмов, из которых хорошо помнил только «Дрянную девчонку». По фильмам понял, что мужчины женщин в грош не ставят, а женщины должны сидеть дома, как жены Абдуллы, из белого солнца пустыни, и ждать, пока муж нагуляется. Правда, в «Дрянной девчонке» этот стереотип начал рушиться, типа девушка может также истерить и устраивать шоу с выносом мозга, как и парень. Но я что-то отвлекся. Глава третья. Я часто жалею о том, что в свое время предпочел Соединенные Штаты России. Тогда между этими странами не было принципиальной разницы. Но сейчас Советский Союз кардинально отличается от всего остального мира. В газетах его поливают грязью, но те, кто там побывал, рассказывают невероятные вещи. Никола Тесла, ученый-изобретатель. 21 мая 1950 года. Перед тренировкой узнаем новости. К Абрамяну через неделю приезжают родители и трое дядьев, чтобы, значит, на невесту посмотреть и познакомиться с ее родней. Алешиных маму с папой к себе забирают Кузнецовы, а вот с непрямыми родственниками задачу размещения решать нам в общаге. Сначала дядечки поживут в нашей, пустующей во время выезда комнате, а после нашего приезда из Киева было решено взять в комнаты по одному дядечке. Нашей комнате достался, как я понял, самый эмоциональный из пребывающих — Сероб Абрамян. Колобок, почуяв неладное, затянул, что не будет на полу спать, но, увидев мой недвусмысленно угрожающий взгляд, быстро затих. В воскресенье наше трио вышло на клубную тренировку пораньше. Транспорт ходил с большими интервалами, чем в будни, но нам повезло. Влезли на заднюю площадку троллейбуса и быстро доехали в Лефортово. Купили себе почитать. Я — «Известия», «Колобок» — «Советский спорт», Ваньят обещал про него в статье упомянуть, «Серый огонек» — для поиска тем разговоров с дамами. Потом прессой, конечно, поменяемся, а пока, как первые пришедшие, сидим в пустой раздевалке, почитываем. Колобок отыскал свою фамилию в тексте и раз 10 прочитал и про свой неудачный штрафной, и про забитый Анисимом филейной частью мяч, и про свой гол со штрафного, забитый в концовке. Я слушал дружбана в полухо. В моей газете товарищ Маленков на сессии Верховного Совета СССР мочил корки. До сих пор у нас не было возможности развивать легкую и пищевую промышленность такими же темпами, как тяжелую. В настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в интересах более быстрого повышения материального и культурного уровня жизни народа всемерно форсировать развитие легкой и пищевой промышленности. Правительство и Центральный комитет партии считают необходимым опережающими темпами увеличить вложения в этот сектор экономики СССР. Неотложная задача состоит в том, чтобы в течение 2-3 лет резко повысить обеспеченность населения продовольственными и промышленными товарами, мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбными продуктами, маслом, сахаром,